Глава первая. Часы в гостиной пробили 12 дня. Мерное гудение кондиционера, прохлада, во дворе уже духота и влажность, надрывный лай собак бьет по нервам. «Может, тоже останешься?» Нина с сожалением смотрела в голубые глаза мужа. «Кис, ты же знаешь, что не могу». Он крепко обнял ее, пробормотав хриплым бархатом на ухо. «Вернусь часов через 5 от силы, не засыпай». «Уснешь тут, только сбила температуру». Короткие шорты, объемная футболка всегда делали жену похожей на длинноногого подростка. «Где его так продуло?» Стас смотрел на плотно прикрытую дверь в спальню младшего сына. «Или из-за зубов?» «На яхте, где же еще? Зубки коренные лезут, но сопли точно не из-за них. Вечно голышом носится». Стас наморщил лоб. «Слишком часто он стал болеть. Выздоровеет, пройдем полное обследование. Если все в порядке, разработаю индивидуальные тренировки для него». «Как Троши?» «Да. Тому помогло, и клима поправим». «Скажи, кому в Москве не поверят, рожденным у океана детям не подходит влажный климат». «Не начинай». «Ты о чем?» «Еще пару лет и вернемся. Будем прилетать сюда на отдых». Он сдавил жену, втягивая запах светлых волос. «Вот и конец твоей мечте о жизни у океана. Зато отдохнешь от вечных болячек детей». «Вырастут и вернемся». Она обвела мощную шею руками. Долгий поцелуй, что-то ёкнуло в груди, задавив ощущение, как в последний раз. «Не засыпай». Он тяжело вздохнул, освободившись из захвата рук, и отступил на шаг, указав глазами на начинающую оживать плоть. «Я когда-нибудь смогу реагировать на тебя спокойно?» Вскинутые вверх брови, поволока в серых глазах. «Останься и...» Он отступил ровно настолько, насколько Нина придвинулась, уговаривая скорее себя. «Киса некрасива. Ты остаешься дома, и я не приду». Он тащил ноги к широкой лестнице, объясняя мозгу, почему должен уйти. «Обидим потенциальных клиентов, готовых инвестировать в новое предприятие. Вернусь и наверстаем». «Обещаешь?» Она обвела языком пухлые губы, невинно похлопав ресницами. Воздух понемногу наполнялся терпким ароматом возбуждения. Вырвавшийся помимо воли рык и увеличившийся вдвое бугор в штанах мужа, Стас рассмеялся. Каждый раз его ловили на одну и ту же наживку. «Три оргазма гарантирую», — пообещал он, чуть ли не бегом рванув по лестнице к выходу из дома. Нина вернулась в комнату младшего сына. Мальчик спал, как будто и не было нескольких часов высокой температуры и сильного кашля. Ее светловолосое голубоглазое чудо – полная копия папы. Она осторожно накрыла мальчика легким пледом. Главное не разбудить, пусть поспит после бессонной ночи. Несколько шагов к двери и мысль, что никто из троих детей не похож на нее. Может, все они будут намного счастливее мамы? Вряд ли это возможно, если взять последние годы. Ее счастье измерялось не деньгами, хотя в них давно не было нужды, а душевным спокойствием. Она спустилась на кухню проверить, готов ли обед. Скоро из школы вернутся Алиса и Трофим. Старший сын пошел в первый класс, но никак не хотел учиться. При любой возможности старался уйти с уроков под разными предлогами. Свободолюбивую натуру угнетала необходимость сидеть на месте почти целый час. Пусть внешне он был похож на отца, а вот характером пошел в нее, и это только добавляло проблем. Тяжело договориться с человеком, который чувствует и читает тебя как открытую книгу. Сердце ныло, предчувствуя беду. Она не могла найти себе места. На автомате ела вместе с детьми. Слушала сбивчивый рассказ, как прошли уроки Трофима. Фантазии Алисы о будущей поездке с отцом ко второму отцу в Москву. Улыбалась, задавала вопросы, а в голове словно туман. Мешает ясно мыслить. Состояние, когда хочешь куда-то бежать, а зачем, почему, объяснить не можешь. Стас не вернулся ни через 3 часа, ни через 5. Нина очнулась от забытья, в которое провалилась под утро. Не открывая глаз, пошарила рукой, надеясь наткнуться на жесткое мускулистое тело, но на стороне Стаса холодная пустота. Она с усилием разлепила веки. На часах 6 утра. Еще час и поднимать детей. Она накинула халат на голое тело и выскочила из дома. Большой ухоженный двор проскочила за секунду. Остановилась перед спуском к океану, с тревогой вглядываясь в безбрежные воды, с недовольным ворчанием волн, накатывающие на песчаный берег. Чайки с криком, парящие над водой в поисках рыбы. Яркое, умытое с утра солнце. На лазуре неба ни облачка, шторма быть не могло. Сжатое в тиски сердце и абсолютная уверенность, что Жуков жив, но в беде. Служба спасения, береговая охрана, полиция, пограничники, вертолеты, авиация. Задействовано было все. Пятые дни поиска и снова нулевой результат. Никаких следов яхты мужа, как будто вышел в море и навсегда исчез. Отключенные сигнальные устройства. Отследить невозможно, не оставив после себя обломков, если встретился с блуждающими волнами. Ни звонка, если сломался двигатель и отнесло на какой-нибудь остров. Ни просьбы о помощи по рации. Ничего. Юлька прилетела через неделю. Голос человека, который всегда поддержит и не продаст. Объятия расстроенных детей, им она как родная тетя. Слова поддержки и обещания быть рядом, сколько потребуется. Запах родной, всегда эффектной блондинки. И тут Нина сломалась. Она не различала времени суток, не ела, почти не спала, потерялась в пространстве. Горе, страх, отчаяние раздавили сильную, слишком любящую мужа женщину. Она ловила взволнованные взгляды няни, прислуги, испуганных детей, но ничего не могла поделать с собой. Нужна была встряска. «Еще немного, и ты станешь похожа на зомби». Слова от всегда готовой дать по мозгам блондинки, закрывшей через 2 дня за спиной дверь в ее спальню. Она, как ребенка, за руку привела подругу в ванную комнату и засунула под душ. Прохладная вода, залитый в рот почти стакан ненавистного коньяка, который не дают выплюнуть. «Пей до дна. Если бы ты знала, как мне хреново». Никакой жалости в ответ. Юлька стала слишком похожей на Бероева. «Знаю, но ты нужна детям». Слезы, сопли, возможность выплакаться, пьяная в хлам шатенка уснула и проспала до утра впервые за много дней. Утром она была другим человеком. Радостное лицо поварихи, наблюдающей, с какой жадностью хозяйка ест киш с курицей. Свежезаваренный ароматный кофе. Плач внезапно проснувшегося Клима, и мозги встали на место. 3 детей, обожающие отца. Как может она свалить на них свою боль? Им хватает собственного отчаяния, больше ни слезинки, только не сейчас. Найдется Жуков и отревет на его груди за все время, а пока... «Мальчик мой, зая, что случилось?» Она подхватила малыша на руки. «Приснился страшный сон?» И в ответ странное требование. «Пусть она отдаст папу!» Голубые глаза излучали гнев. «Кто?» Нина не могла понять, какой из сказочных героев в мыслях сына украл их папу. Мальчик показал пальчиком на большого зайца в углу спальни. Подарок от мексиканки, чьих людей должен был Стас прокатить до ближайшего острова и назад. «Она плохая!» – Клим захныкал, с ненавистью взирая на плюшевого врага. «Папе там плохо!» «Где?» Нина, как завороженная, всматривалась в лицо ребенка, готовая в это время поверить во что угодно. «В большом доме!» Пухлые губки дрожали от возмущения или страха. «Как наш?» Нина пыталась понять, это фантазия, пересказ сна или воспоминание того, что наблюдал прежде. «Там много дяденек, и они очень злые!» Сердце ухнуло вниз. Этого Клим точно не мог видеть в их доме. Что тогда? «Мы спасем его?» Нина обернулась на голос дочери, оборвавшей размышления. Лиска в пижаме стояла рядом с кроватью. Рыжие волосы растрепаны, глаза воспаленные, наверняка не спала, когда услышала плач брата. Чувство стыда и раскаяния полоснули по сердцу. Как она могла почти на 2 дня оставить детей без поддержки? «Конечно, спасем. Папа жив». «Я знаю», — оборвала девочка мать. «Надо раздобыть адрес, где живет эта тетка». Нина с изумлением смотрела на детей. Они, как и она, готовы зацепиться за любую надежду. Но мексиканцы не покидали отель. У Марии случилась диабетическая кома. Стас зачем-то ушел в море один. «Конечно», – пробормотала она, совершенно неуверенная в том, что выполнит обещание. «Пока он нас не забыл», – уверенный голос девочки 12 лет. «Почему я ни разу не подумала о похищении? Поверила словам, спешно покинувших виллу, так и не заключивших договор клиентов? А вслух? Хорошие мои, разве папа может забыть тех, кого любит больше всего на свете?»